Глава 18. Селин. Прогуливаясь по двору школы, в очередной раз поразилась умельцам и магам, которые все это сотворили за такой короткий срок. Они не просто восстановили школу, они отстроили ее с нуля. Теперь она стала шире и длиннее, появились правое и левое крыло, башни. Комнаты для учеников не маленькие, да еще и обустроенные. Если хорошенько подумать, то сделать все это за 3 дня было нереально. Собрать магов — день. Спланировать проект — минимум 3 дня. Это ведь расчеты, эскизы, согласования. Еще несколько дней на сбор материалов. Не просто же из земли возводить стены. Плюс отделка комнат. Добавим мебель, которая точно не свалилась с неба. А значит, ее заказали заранее и в большом количестве, ведь все комнаты одинаковые. И там не просто стоят кровати, столы и стулья, а есть ковры, шторы, лампы, постельное белье, шкафы. Я уж молчу о таких мелочах, как мантии. Шторы тут же попадаем в... Нет, это нереально. Впрочем, как и найти столько же магических браслетов для учащихся? Делаем вывод, все было спланировано заранее, и большая часть школы строилась не здесь. Сюда ее перенесли, но незаметно. Почему? Для кого весь этот спектакль? А ведь есть еще и особый список. Кто прислал родителям учеников приглашение в школу и зачем? Может, и я была в числе приглашенных. Но почему тогда у меня нет этого письма? Даже если я от кого-то бежала, то должна была его оставить или хотя бы сделать пометку в тетради с советами. А там ничего. «Одни вопросы и никаких ответов», — шепчу, смотря на академию. На улице уже стемнело, и теперь во всех окошках горит свет. Во дворе тоже висят магические светильники, делая это место сказочным. Интересно, ради кого столько усилий и кто за этим стоит? Так и не найдя ответа, я вернулась в комнату, где приятно провела вечер, болтая с подружками. Уже засыпая в уютной чистой постели, я подумала, что не стоит терзаться догадками. Мне ведь перепало что-то хорошее. Так почему бы не воспользоваться положением? Я сыта, есть где спать, появились новые друзья и настойчивые няньки. Жизнь не так и плоха. Но причину пребывания тут найти нужно. И желательно сделать это, не снимая кулон с шеи. Уже засыпая, неожиданно почувствовала чьё-то присутствие, но открыть глаза просто не успела, так как провалилась в сон. А там меня ждал он. Тень из прошлого, которая делала все, чтобы я захотела вспомнить забытое. Сегодня я сидела на большой террасе в кресле-качалке и смотрела на цветущий сад. Он поражал тысячами различных оттенков, и мне показалось, что я даже чувствую цветочный аромат. «Неужели это правда было у меня?» — спрашиваю тень, пристроившуюся рядом. «Было. И ты любила это место». Откидываю палантин с ног и медленно встаю. Подхожу к перилам, любуясь видом. «Хочешь это вспомнить?» — неожиданно спрашивает тень, следуя за мной. «Вот ведь искуситель. Но я тоже могу сыграть по своим правилам. Было бы неплохо. Только что?» Ты показываешь все эти чудесные места, и моя предыдущая жизнь кажется сказкой, но ведь есть. Но почему я захотела все это забыть? Строго спрашиваю и разворачиваюсь к собеседнику. Покажи мне, что произошло. Я ведь не полная дура, чтобы бросить такой рай от скуки. Была причина, а ты мне ее не объясняешь. Тень колышется, и я гневно ее разглядываю. На миг мне даже кажется, что я вижу очертания мужчины, но они быстро исчезают. Ответа не следует, так как меня накрывает тьма, а потом я резко просыпаюсь. Громкий звук колокола наполняет голову. «Что это?» Сонно открываю глаза и вижу, что девочки тоже удивленно переглядываются, сидя на кроватях. Тем временем звон стихает и раздается мужской голос. «Занятия начнутся через час. Учащиеся, подъем. Ого, это нас каждый день так будить будут? Неплохо. Нехотя поднимаюсь, а вот Мора подпрыгивает, как самая бодрая. Только Эльви хмуро смотрит на прикроватные часы, а потом и вовсе засовывает их под подушку. «Кошмар! 7 утра! Это шутка?» «Да она, оказывается, Соня. Какие же разные соседки мне попались. Одна — изнеженная, явно умная и богатенькая полуэльфийка, другая — деревенская девушка со всеми вытекающими. Они разные, как день и ночь, и никогда бы не встретились, если бы не школа. Жизнь любит дарить нам сюрпризы. Или это некий урок? Но для кого?» «Подруга, вставай, а то опоздаешь. А нам еще нужно успеть в столовую», — говорю, уходя умываться. И вот еще один большой плюс. В каждой комнате своя ванна. Пусть небольшая, но она есть. Что, опять же, говорит о том, что все было спланировано заранее. «Кажется, я скоро сяду на диету», — летит в ответ, и я усмехаюсь. «Эльви, ты и так тоненькая, как тростиночка. Куда еще худее? Тебя, наоборот, откармливать нужно», — заявляет Мора, и я смеюсь над их разными взглядами на мир. Сборы заняли куда больше времени, чем мы думали. Выбрать наряд, переодеться, накраситься, расчесаться, собрать все нужные принадлежности. Пока Эльви закидывала последние тетради в свою сумку, я стояла перед зеркалом, рассматривала себя. И что странно, мое отражение казалось незнакомым. Нет, я была вполне симпатичная, высокая шатенка с шикарной гривой шоколадных волос, которая спадала по спине. Плюс милая личика с голубыми глазами и пухлыми розовыми губками, довольно пышная грудь, тонкая талия, длинные ноги. Но это словно была не совсем я. Разве такое возможно? На мне был один из нарядов из моей сумки, дорогой и изысканный. Длинная юбка в пол из нескольких слоев синего цвета очень мне шла. А магический корсет, который сам затянулся так, что стало трудно дышать, весьма эффектно приподнял грудь. От увиденного аж сама себе позавидовала. Я точно ехала сюда не учиться. Длинные шифоновые рукава завершали образ. Чтобы слишком не выделяться, украшения решила не надевать, хотя и их было в избытке. Мора с тихой завистью поглядывала на меня, поправляя серую юбку. Блузка на ней была странного коричневого цвета и совсем не подходила к низу. Видно, мне предстояло помочь подруге, чтобы она не чувствовала себя неуверенно. Тем более вещей у меня было много. Для такой светлой души, как Мора, не жалко. Зато Эльвинора выглядела ничуть не хуже меня. Голубой наряд с белыми юбками и драгоценными вышивками смотрелся просто великолепно. Широкие рукава, открытые плечи. Только вот грудь оказалась значительно меньше моей, и, видно, этот момент смутил девушку. Увы, с этим я помочь не могла. Да и вообще, нам было пора. Неудивительно, что в столовую мы буквально влетели. Впрочем, как и остальные девушки, парни же лишь посмеивались. Ну да, им-то брюки и рубашку натянул, и готово. Думаю, убью еще 10 минут на очередь, которая образовалась очень быстро. А ведь занятия вот-вот начнутся. Точно останусь голодной. «Селин, Мора, пойдемте! Неожиданно раздается голос Кайла. Едва успеваю обернуться, как друг берет нас за руки и выводит из очереди. «Мы не поели, и я хотела...» «Селин, мы знали, что так будет, поэтому взяли все и на вас», — произносит Кайл, подводя к столу, где с усмешкой сидит Яромир. «Мне хочется сказать ему что-нибудь едкое, но я сдерживаюсь, так как, увы, они правы». И почему мы вчера не собрали все нужное, а вместо этого болтали до ночи? «Прошу, дамы, садитесь», — произносит Яр, указывая на пустые стулья, и я замираю, смотря на 2 табурета. «2! Точно, с нами же еще была Эльви!» Оборачиваюсь и замечаю подругу, которая стоит в очереди с опущенной головой и держит перед собой пустой поднос. Быстро подхожу и выдергиваю ее оттуда, а потом усаживаю за наш столик. Ставлю перед девушкой чашку чая и кладу пирожок. Больше мы все равно съесть не успеем. «Парни, знакомьтесь, Эльвинора, наша скромная соседка, а это Кайл, Ливар и Яромир. Он большой зазнайка, так что не обращай внимания», — говорю, усаживаясь на стул и пододвигаю к себе стакан с соком. Девушка смущенно улыбается, кивая друзьям, а Яр прожигает меня взглядом. «Что?» — бурчу, кусая пирожок с капустой. «Это почему я зазнайка?» «Ты сидишь так, словно ты король или бог. Скромнее нужно быть. Скромнее». Левар начинает давиться чаем, а Кайл еле сдерживает улыбку. Ну вот, даже они заметили странное поведение Яра. Один он, бревна в собственном глазу, не замечает. «Ладно, опустим этот вопрос. Что у вас с расписанием?» И опять сказано это так важно, словно мы не за столом сидим, а на неком собрании или совете. «У нас история, медитация и практика. А у вас?» «Практика, магические животные и цифровая наука». «Не густо. Но, видно, это из-за первого дня. Что-то подсказывает, скоро нас прижмут». «Неплохо. А завтра что?» Смотрю на Кайла, который почему-то молчит. «Кстати, а какая у него комната?» «Артефактика, древний язык и практика», — отвечает Яр, величественно попивая чай. «И как у него это получается? А может, он бастард? Королевская кровь в нем точно течет. Впрочем, я не помню, чтобы у королевы были еще дети. Поразительно, почему я об этом в курсе, а о том, кто я, нет. Память действительно избирательна». «Силин, у тебя опять такой странный взгляд. Что на этот раз удумала твоя чудесная головка?» «Как ты так быстро меня изучил?» «Тушуюсь, так как Яр прав». «У тебя на лице все написано». «Неправда». «Силин, говори». Чуть ли не приказывает и склоняется ко мне ближе. «Ну да, размечтался. Хотя любопытство так меня и распирает. Яромир, а если я спрошу что-то неподобающее, ты ответишь честно?» «Смотря что. Ты точно не имеешь отношения к королевской семье? Мне кажется, или в столовой стало тише? Даже парни, сидящие за соседним столом, стихли». «Могу я узнать, откуда такие выводы?» Настороженно спрашивает Яр, переглядываясь с друзьями. «Неужели я угадала? У тебя замашки королевские». «Я не принц, если ты об этом», — заявляет четко и уверенно. «Но ты можешь быть сыном короля. Яр, ты бастард?» — спрашиваю в лоб и с удивлением смотрю, как взлетают его брови, а Левар чуть ли не съезжает под стол от смеха. Чувствую, этот парень знает, кто его друг на самом деле. «Силин, королева рожала только 3 раза. Откуда взяться бастарду?» «Вот ведь мужик. Если грешила, то девушка. Я говорю не о королеве, а о короле. Он-то гулящий». На этой фразе под стол съезжает Кайл, а подружки в подтверждение тут же начинают кивать. Но вот, даже они знают, как любвеобилен наш король. Яромир тяжело вздыхает и нервно потирает глаза. «Я все-таки права». «Нет, Селин, я не бастард. И хватит наговаривать на короля. Он, между прочим, неплохо правит, и все рады. У нас нет голода и бедности. Построены школы и больницы. Отличные торговые соглашения с другими королевствами. И я...» «И ты присваиваешь все заслуги королевы королю? Но так нечестно!» — восклицаю я. «Это что получается? Королева, по их мнению, просто в замке сидит и детей рожает?» «Что?» — не выдерживает Яромир, и кажется, он впервые действительно удивлен. «Хватит защищать бабника!» Эта королева раздает еду бедным и построила приюты. С ее подачи возведены академии и больницы. Да, возможно, торговля и на короле. Но не присваивай ему чужих заслуг, пока он развлекался с любовницами. Кто правил королевством? Принцы? Да один бегает от невесты, другой преподает, а третий спрятался в лаборатории. Думаешь, советники вели дела? Нет. Тут нужна жесткая рука. А королева у нас не неженка, и мы знаем, кто на самом деле правит. Заканчиваю свою пламенную речь и чувствую, как во мне все клокочет. Я так зла. Но почему? И откуда вообще все эти мысли и слова? Да кто я такая?